Глава 15. Ответить я не успела. Спящий на кровати мужчина услышал нашу возню, подкинулся и, спрыгнув на пол, зажег в руке огненный шар. «Хватай!» — рявкнула я и сама с перепугу скостовала заклинание стирки. Простыня, одеяло и подушки, до того мирно лежавшие на постели, взлетели и принялись стирать себя, обтираясь об хозяина дома. Орки же сплоченно прыгнули и повалили на пол жертву. Сражались они активно, яростно и с руганью. Простыня обрадовалась и принялась стирать себя более активно уже обо всех мужчин. Подушки, в свою очередь, принялись молотить по головам всех без разбора, уж по кому попадали. И только одеяло, зависнув на несколько мгновений в воздухе, плавно опустилось вниз и всех плотно укутало. Повисла напряженная тишина, затихли все. И моя зеленокожая команда, и дракон. Мы с Горгульей так и застыли у подоконника, просто не успев пройти вглубь комнаты. «Я в восторге», — нарушила затянувшуюся паузу зараза. «У нас классивый голенький мусь. Зялка такого на удобление лозочком. Хозяютька, давай его себе оставим». «Нет, нам не нужен дракон насовсем. Нужно избавиться от...» «Хозяютька, ну позялись-то!» Заныла нечисть и направилась к куче тел под одеялом. «Отдай мне тогда его. Будет только моя музя, не общая». Кашлянув, я пошла следом. Как-то подозрительно все пятеро мужчин не шевелятся и молчат. Не к добру это. Зараза кружила вокруг и что-то неразборчиво бормотала, а я взялась за край одеяла и потянула. Одеяло трепыхнулось, вырвало из моих пальцев уголок и снова подоткнуло его под чью-то ногу в сапоге. Дракон был голый и босый, значит, нога кого-то из орков. «Эй, вы там живые?» — неуверенно позвала я. В ответ донесся хор из нестройного мычания. Не поняла. Опять схватила одеяло и потащила его активнее, чем в первый раз. Ожившая постельная принадлежность проявила небывалое сопротивление, не желая выпускать своих пленников. Пришлось подумать, вспомнить, что я магичила, и произвести деактивацию заклинания стирки. Одеяло обмякло и на этот раз поддалось. Стащить его, правда, оказалось не так-то просто. Оно действительно умудрилось подоткнуться со всех сторон под лежащие в повалку крупные мужские тела. Но ничего, справилась я. Оттащила и в замешательстве уставилась на занятную композицию. «Однако», — пробормотала я. Мне достались 5 взбешенных взглядов. Подушки немыслимым образом исхитрились затолкать свои пышные уголки во рты мужчин, заткнув их лучше всяких кляпов. А огромная простыня спеленала орков и дракона в одну большую пятиголовую гусеницу. «Это не я», — открестилась я от яростного обвинения, плескавшегося в мужских взглядах. «Оно как-то само». «Визи мои холёсенькие», — хихикнула Горгулья и забралась на этот кокон, прошлась снизу вверх. Орки-то были привычные, а вот у дракона глаза на лоб полезли. Вот его-то нечисти выбрала в качестве собеседника. Встала четко напротив его лица, расправила юбочку, покрутилась и кокетливо спросила. «Нлавлюсь? Ты насьмусь?» Блондин перевел ошеломленный взгляд на меня. Причем в голубых глазах не было ни малейшего признака узнавания. Я вот что-то не поняла, он меня не помнит? «Орать будешь?» — спросила я его, подходя и присаживаясь на корточке. «Моргни один раз, если собираешься орать и ругаться. И 2 раза, если готов к мирной беседе». Сначала дракон моргнул 1 раз. Тут же опомнился и снова моргнул уже 2. Я вытащила уголки подушки сначала из его рта, а потом изо ртов орков. Те клыками порвали наперники, и на пол посыпались перышки и пух. «Ой, пёлыски!» — обрадовалась Горгулья и, спрыгнув с поверженных тел, побежала играться. «Ты кто?» — тихо, но проникновенно спросил меня хозяин дома. «Жена», — грустно вздохнула я. «Давай по-хорошему». «Давай», — обалдело отозвался он. «Чья жена-то?» «Твоя. Ты почему, гад чешуйчатый, разводиться не пришел? Я тебя целый день в храме прождала, как договорились. А ты?» «Я?» Он смотрел на меня, как на полоумную. Ни проблеска понимания ситуации у него не возникало, судя по всему. «Так», — прищурилась я. «То, что мой муж блондин, я знала. Имя его мне сообщили орки. А вот с внешностью тут велик шанс ошибиться, потому что я плохо помнила облик своего нечаянного супруга». «Феечка, ты в своем уме?» — осторожно поинтересовался этот самый блондин. Орки молчали, внимали, в разговор не вступали. Вождь говорит, дело воинов помалкивать. «Ирден Маркус Ланс», — уточнила я, дожидаясь кивка, и продолжила. «Чуть больше месяца назад был в Истарине». Снова кивок. «Браслет твой?» — продемонстрировала левую руку. Ответом мне был ошеломленный взгляд. «Так что, браслет твой?» «Мой». Медленно, словно не веря в то, что видит, ответил он. «Ну вот, женился, я тебя спасла. Давай разводиться теперь». «Зачем? От кого спасла?» «Спасла от них». Кивнула я на своих подопечных, туго примотанных к моему же мужу. «Разводиться, потому что ты обещал. Ты же сам сказал, фиктивный брак на неделю и развод, а сам что?» «А что я?» «А ты сбежал. И я не могу родным сообщить, что умудрилась выскочить замуж за какого-то мутного типа непонятного происхождения. Меня аж сосвету сживут. Разводиться давай». «Почему это мутного и очень даже понятного?» — оскорбился мужчина. «Ирден Маркус Ланс, из старинного аристократического рода, подданный Клайдбериса. Служу на благо короны, от тебя как зовут, феечка?» «Прекрати называть меня феечкой, это недоразумение, я человек. Клариса Терезия Монк, урожденная подданная королевства Истарин, но на днях утвердили двойное гражданство с Клайдберисом». «Монк? Некроманты?» «Дя, представляешь, как чудесно», — напомнила о себе горгулья. «Мама некломанть, папа некломанть, блатики некломантики, дедушка тоже некломанть. И еще дедушка, отловитель ядиками, а мы феи, а ты нас мусь». И она улыбнулась во всю пасть. Орки дернулись, хотя должны были бы уже привыкнуть. Дракон обладал большей выдержкой, но шокировать нечисть умела. Этого у нее не отнимешь. «А ты кто?» — вкрадчиво уточнил Ирден. «Я зараза Монк», — гордо сообщила она, впервые не исковеркав свое имя и произнеся его правильно. У блондина дернулись глаз и щека, кажется, ему весело, невзирая на абсурдность происходящего. «Клариса Терезия, значит», — со смешком выдал он спустя паузу. «И зараза, а я ваш муж, мда. Клариса, тебя не затруднит освободить мне руки? Ну и все остальное желательно. Думаю, нам нужно обсудить возникшую сложную ситуацию и решить, что дальше делать». «Вождь и нас». «Ну, освободила, куда деваться-то?» Голый супруг встал, с опаской покосился на взбунтовавшуюся простыню и решил с нею не связываться. Шагнул к креслу и взял валявшиеся там брюки. Натянул под нашими взглядами и жестом пригласил присесть на разворошенную постель. Орки тут же уселись рядком, а я заняла кресло, аккуратно спустив на пол лежащую там стопку одежды. «Клариса», дождавшись, пока мы устроимся, заговорил хозяин дома. «Мне как-то даже неловко, но я сегодня вижу тебя впервые в жизни». Я открыла рот, чтобы возмутиться, но он поднял ладонь, призывая к тишине. «Да, я был чуть больше месяца назад в Истарине по служебным вопросам. Удачно совместил их с личными, но тебя я не знаю. Никогда ранее не встречал. Я абсолютно точно не стоял с тобой у алтаря, но...» Опять остановил он меня. «На твоей руке мой фамильный браслет, из чего я делаю вывод, что ты действительно пострадала некоторым образом и стала женой. Но я на тебе не женился». «А кто тогда?» Я хмуро кивнула на его левое запястье, на котором красовался идентичный моему браслет, но мужской. Тот самый, который он надел себе на руку в храме. «Ты ведь сам назвал жрецу имя Ирден Маркус Ланс. Я его не придумала. И раньше никогда даже не слышала его». «А вот тот, кто назвал это имя...» Мужчина с усилием потер ладонями лицо. «И тот, кому я оторву его наглую беспутную голову, мой брат-близнец. Эдгар Флавио Ланс. Этот паршивец провернул аферу с данной женитьбой». «Нет-нет, погоди». Я попыталась встать, но Ирден аккуратно усадил меня обратно и глянул сурово на орков, резко вскочивших. Те сели и принялись сурово внимать. «Ты удирал от невесты Арчанки, перехватил меня на ступенях храма и попросил спасти тебе жизнь, так?» «Я согласилась помочь. Мы через неделю должны были оформить развод, но ты не явился». «Не я, брат». «Но имя и обряд ведь прошел, и браслет». Совсем растерялась я. «Как так-то? Ведь это же в храме все было, у алтаря. И ты поцеловал в конце. Браслеты ведь сработали и подтвердили. Мой защелкнулся. Твой искрил, но подтвердил же. Я могу пока только выдвинуть гипотезу и сопоставить с тем, что происходило после. Эдгар явился ко мне поздней ночью, взъерошенный и слегка побитый. Сказал, что у него проблемы, и ему надо скрыться. Попросил сохранить у себя один из наших фамильных браслетов. Ума не приложу, зачем он таскал его с собой. Обычно они лежат в хранилище, так вот. Брат сам, пока я не успел опомниться, надел мне его на запястье. Браслет защелкнулся, нагрелся, но я даже мысли не мог допустить, что... Это ведь родовое брачное украшение, понимаешь? Оно не срабатывает как подтверждение брака без... невесты. «То есть?» — начала я понимать. «То есть этот аферист под моим именем прошел с тобой обряд в храме. Мы с ним по рождению полностью идентичны внешне, физически и магически. Но брачная магия не сработала на нем до конца, что закономерно. Это позволило Эдгару снять со своей руки браслет и обманом всучить его мне. А вот на моей-то руке как раз обряд вошел в силу, попав по адресу». «Так кто мой муж тогда? Ты или он?» «Кажется, я». Дракон вцепился руками в волосы и подергал их. Похоже, он тоже совсем не рад внезапному обретению супружеской пары. Я не одинока в семейном счастье. «А развод? Ты дашь мне развод?» — уточнила я. «Дам». «Хорошо», — выдохнула я. «Хозяютька, а как зимусь? Я хочу Музя. Смотри, какой он миленький, прямо как я. Музенёк, возьми прелесть на лутике». «Зараза, погоди». Я повернулась к притихшим оркам. «В племени был он, вы уверены? Или же Риат Ланс говорит правду, и вас обманул его брат?» Базиток переглянулся с соплеменниками и выдал. «Не этот, другой. Такой же, но другой. А имя называла это». Я сникла, а наглая маленькая нечисть уже тянула лапки к Ирдену, требуя, чтобы он взял ее на руки. Тот покачал головой, наклонился и поднял горгулью, словно кошку. Пристроил на локти и начал почесывать за ушком. «Я зятеловательная?» — спросила та, напрашиваясь на комплименты. «Смотри, у меня и платьиско есть. Нравлюсь?» «Нравишься», — хмыкнул тот и негромко рассмеялся. «И хозяйка у тебя красавица». «О, дя, мы феечки такие лапуськи». «Когда будем разводиться?» — грустно спросила я и зевнула. «Давай не сегодня». Тут же тоже сцедил зевок в кулак Ирден. «Думаю, нам стоит снова встретиться, но в спокойной обстановке. И обсудить все еще раз. А я попытаюсь узнать, где носит моего, чтоб его, брата, который так меня подставил». «Сбизять хотись? Не получится. Мы зи сюстли, мы умеем охотиться на мусин, смотри у нас сколько. Их всех я поймали, мои зиёненькие». Поворачивая голову и подставляя ее под ласковые пальцы, сообщила горгулья. «Кстати, о зеленых. Вас что связывает-то? Шустрая фея с комнатной нечистью и орки?» «Вождь», — стукнул себя кулаком в грудь Джерзок. «Вождь я их». Со вздохом встала я, покинув уютное кресло. «Твой брат не только тебя подставил». «Ты? Вождь орков? Фея?» «Я человек по рождению. Из старинного аристократического рода магов смерти. Я маг-бытовик. А вот это вот все. Это какое-то дичайшее недоразумение. Такое же, как наш брак». «В лёд она всё. Феечки мы. Просто она фея с тополом. Приходи к нам в гости, мы тебе показим Насть тополь». «Тополь? Во дворе растет? Не понял Ирден. «Топор. Чаще всего под подушкой лежит. Но иногда я с ним охочусь на мужчин», — невесело пошутила я. Орки под вопросительным взглядом дракона невозмутимо кивнули, подтверждая. «Однако», — пробормотал тот и зевнул в кулак. Мы тут же все начали зевать вслед за ним, даже нечисть. «Ладно, пойдем мы, зараза, домой». Под взглядами мужчин я прошла к окну, села на подоконник и свесила ноги наружу. «Приходи в гости, муж, будем развод обсуждать». Я продиктовала адрес и слевитировала вниз. Следом за мной, хлопая крыльями, слетела горгулья. Орки выбирались тем же путем. Когда мы уходили от особняка, у открытого окна стояла задумчивая мужская фигура и провожала нас взглядом. Зараза и тут отличилась. Послала воздушный поцелуй Ирдену. Он рассмеялся и отправил ей тоже поцелуйчик в ответ. На обратном пути мне было о чем поразмыслить. И о путанице в мужьях, и о дурацком нападении постельных принадлежностей на мужчин. Что за дичь вообще? Обычное заклинание стирки. Отродясь, вещи так себя не вели. Фейское волшебство, что ли, примешалось. Но я палочкой не размахивала. Висит себе спокойно в футляре на моем поясе. А еще меня накрыло запоздалое смущение. Муженек-то поначалу был голый, совсем, и очень-очень симпатичный. Даже неловко как-то, но он мне понравился. Я бы точно не отказалась сходить на свидание с таким привлекательным парнем в нормальной ситуации. Да и вообще, обаятельный он, кажется. Даже вон драться с нами не стал по-настоящему. Мы его ошеломили, это безусловно. Но все же Риатланс-дракон. Значит, сильный маг. И уж, конечно, его не остановили бы орки и простыня, вздумая он сражаться за свою жизнь всерьез. Да захоти он, от нас всех мокрое место только и осталось бы. Вероятно, Ирден успел увидеть, что у одной из нападавших весьма характерный цвет волос, а сопровождает ее маленькое розовое недоразумение в салатовом платьишке. И явная угроза от нас не ждал. Репутация феи в данный момент мне явно сыграла на руку. Дома нас ожидали артефакты. «Ну что?» — в жадном нетерпении щелкнули ножницы. «Попался?» «Да, мы смогли поговорить». «И как он?» — спросила Ширма. «Симпатичный?» «Очень», — честно призналась я, подумав. «Ах, это так мило!» — заявила наперсточек, подпрыгивая на столе. «Мы же познакомимся с твоим мужем, хозяйка», — поинтересовалось серебряное лицо в зеркале. «Думаю, да». Он обещал прийти и обсудить развод, там все сложно. Он оказался не виноват. «Девочки!» — отчаянно зевая, влезла зараза. «И майтики. Насть, Мусь оттеловательный. Я ему поналовилась, и он был голенький». «Ах!» — ахнула Ширма. «Совсем?» — встрепенулась Ленточка. «Совсем, совсем. Мы видели его без станисок. Там все холосо. Мы его себе оставим. Только надо ему блюдьки сделать. Нечего всем на его писю и попу смотреть. Это Насть, хозяютка и Мусь». «Зараза!» — отчаянно краснея простонала я. «Боги, ну, это надо. Какое счастье, что она все это не ляпнула в присутствии ряда ланцев и орков. Вот ведь позор был бы». «Чего? Я захвалю. Классавчик. Я его попросю показать мне хвост». «Какой еще хвост?» — потеряла я нить рассуждений. «Тисуйте ты, Длаконий, но сначала блюдьки». «Хозяйка, мы сошьем твоему мужу брючки, не переживай», — со смешком заявило зеркало. Я сдавленно ругнулась, подхватила бесячую мелкую пакость под мышку и понесла наверх. Купать и спать. А то рассветать уже начало. А мы тут обсуждаем голый зад моего блудного мужа. Снились мне почему-то опять орки у костра. Племя сидело и смотрело на огонь, поедая мясо на палочках. А шаман с раскрашенным лицом и в головном уборе с перьями хитро улыбался, глядя прямо на меня. Подозрительно.